Ганс Христиан Андерсен. Русалочка. Далеко в море, на дне живет подводный народ. Это целая страна. Там растут причудливые деревья и цветы, плавают диковинные рыбы, а в самом глубоком месте стоит дворец морского царя. У него есть 6 внучек, среди которых особенно хороша младшая — русалочка. Она необыкновенно красива, но у нее, как и остальных, ног не было, а вместо них был хвост, как у рыб. День-деньской принцессы играли в придворном саду, кормили с рук золотистых рыбок, плавали среди огненно-красных и темно-синих деревьев, ели плоды, сверкающие золотом. Больше всего русалочка любила слушать рассказы о мире людей там, наверху. Старой бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно чудесным и удивительным казалось русалочке то, что цветы на земле пахнут. Не то, что здесь, на морском дне. Леса там зеленые, а птицы среди ветвей поют так громко и красиво, что просто заслушаешься. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам дозволят всплывать на поверхность, сидеть в лунном свете на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли. Ни одну из сестер не тянуло так на поверхность, как русалочку. И вот, наконец, настал тот самый день. Русалочка всплыла на поверхность и увидела, как солнце село над водой. Облака еще отсвечивали розовым и золотым, а в бледно-красном небе уже зажглись ясные вечерние звезды. Море было спокойно. Неподалеку стоял корабль с парусом. На палубе сидели матросы. Раздавалась музыка и пение, а когда совсем стемнело, корабль светился сотнями разноцветных фонариков. Русалочка подплыла прямо к окну каюты. И всякий раз, когда ее приподнимало волной, она могла заглянуть внутрь сквозь прозрачные стекла. Там было множество нарядно одетых людей, но красивее всех был молодой принц с большими черными глазами. Праздновался его день рождения, оттого-то на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, в небо взметнулись залпы салюта. Русалочка еще долго качалась на волнах и все никак не могла глаз оторвать от корабля и прекрасного принца. Внезапно поднялся ветер, надвигалась буря. На минуту стало темно, хоть глаз выколи. Но вот блеснула молния, и русалочка опять увидела, как люди мечутся на корабле. Каждый спасался как мог. Она искала глазами принца и увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части. Русалочка подхватила юношу и вынесла на береговой утес. Вскоре буря стихла. От корабля не осталось и щепки. Над водой сверкало солнце. Принц все еще лежал с закрытыми глазами. Но тут появились люди, и русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды. Вскоре к утесу подошла молодая девушка, и русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся ей. Он был уверен, что это она спасла ему жизнь. Русалочке стало очень грустно, и она уплыла домой. Теперь русалочка стала очень печальной. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала. Часто по утрам и вечерам она приплывала к тому месту, где оставила принца, любовалась восходом и закатом солнца. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем сестрам. Одна из них знала о принце. Она рассказала русалочке, откуда принц родом и где его королевство. Русалочка стала приплывать ко дворцу принца почти каждый вечер. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки. Они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь. Все больше и больше русалочка начинала любить людей. Все сильнее тянуло ее к ним. Их земной мир казался ей куда интереснее, чем ее подводный. Люди могли переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы выше облаков, а их страны с лесами и полями раскинулись так широко, что и глазом не охватишь. «Ах, я бы все отдала за один день человеческой жизни!» — предавалась мечтам русалочка. И вот она поплыла за советом к морской ведьме. «Знаю, знаю, зачем ты пришла», — сказала русалочке морская ведьма. «Глупости ты затеваешь. «Ну да я все-таки помогу тебе. Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя?» Ведьма приготовила русалочке специальное питье и сказала: «Как только ты выпьешь все до капли, твой хвост раздвоится и превратится в пару ног. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Ты сохранишь свою плавную походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой, но помни, ты будешь ступать, как по острым ножам, и ноги твои будут кровоточить. Раз ты примешь человеческий облик, тебе не сделаться вновь русалкой. Ты погибнешь в первое утро после женитьбы твоего принца на другой. Твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской». «Пусть», — сказала русалочка и побледнела, как смерть. «А еще ты должна заплатить мне за помощь», — сказала ведьма. «Ты должна отдать свой чудный голос мне. А тебе останется твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза. Этого довольно, чтобы покорить твоего принца». Затем ведьма отрезала русалке язык, и она стала немая. Теперь бедняжка не могла больше ни петь, ни говорить. После выпитого зелья русалочка не посмела больше вернуться в отцовский дворец и сразу поплыла на поверхность. Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял прекрасный принц и с удивлением рассматривал ее. Она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее появились две маленькие беленькие ножки. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-синими глазами. Говорить-то ведь она уже не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Каждый шаг причинил русалочке такую боль, будто она ступала по острым иголкам. Но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем легко, точно по воздуху. Русалочку нарядили в шелковое платье, и она стала первой красавицей при дворе. Но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз во дворце был праздник. Все стали петь, а русалочке стало грустно, ведь и она когда-то красиво пела. Потом начались танцы под звуки чудеснейшей музыки. Тут русалочка встала на цыпочки и стала танцевать, так, как не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту. Все были в восхищении, особенно принц. И русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, когда ноги ее касались земли, ей было так больно, как будто она ступала по острым ножам. После этого праздника принц всегда брал русалочку с собой. Они гуляли по благоухающим лесам, где в листве пели птицы, а зеленые ветви касались их плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь, и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые высокие вершины. Там они любовались на облака, плывшие у их ног. А ночью во дворце у принца, когда все спали, русалочка спускалась к морю, ставила пылающие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме. Ее часто навещали сестры, рассказывая, как она всех огорчила. А один раз она вдали увидела даже свою старую бабушку, которая много лет не поднималась из воды, и самого царя морского с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплыть к земле так близко, как ее сестры. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее, но он любил ее только как милое доброе дитя. Сделать же ее своей женой и принцессой ему и в голову не приходило. А между тем ей надо было стать его женой, иначе если бы он отдал свое сердце и руку другой, она стала бы пеной морской. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее. «Да, я люблю тебя», — говорил принц. «У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды. Я плыл на корабле, корабль затонул, и она спасла мне жизнь. Только ее одну в целом мире я мог бы полюбить». Дело в том, что принц ведь не знал, что эта русалочка спасла ему жизнь. Однажды принц вместе с русалочкой отправился в соседний город навестить местного короля. В честь их прибытия в городе зазвонили в колокола. С высоких башен раздались звуки медных труб. На площадях стояли полки солдат с развивающимися знаменами. Во дворце короля начался бал. Король вышел, ведя под руку свою дочь. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза. «Это ты!» — сказал принц. «Ты спасла мне жизнь!» Теперь мечта принца встретить свою спасительницу сбылась, и на другой день молодые сыграли свадьбу. В тот же вечер новобрачные отплыли на родину принца. Русалочка сидела на корме и грустила. Она знала, что один лишь вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и терпела невыносимые мучения. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, и их длинные роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны. «Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. А она дала нам вот этот острый нож. Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой. Убей принца и вернись к нам!» С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка вошла в каюту, где спали молодые. Она смотрела на принца, и нож дрогнул в ее руке. Еще минута, и она швырнула его в волны, в последний раз взглянула на принца и бросилась с корабля в море. Она не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных созданий, сотнями кружащих над ней. «Мы — дочери воздуха», — говорили ей воздушные создания. «Мы бываем повсюду и всем стараемся приносить радость. Летим с нами в заоблачный мир. Там ты обретешь любовь и счастье, каких не нашла на земле». И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и взмыла в облаках.